Глава 1. Если царский прием и был светским мероприятием, но все еще оставался собрание благородных людей при дочами монарха, то все последующие мероприятия проходили по гораздо более мягким правилам. И хотя аристократы все еще соблюдали этикет, но уже не придерживались его столь строго, как в Кремле, Сергей здоровался с гостями на правах наследника, после чего перепоручил публику мне. Я же провожал их в бальную залу, уже подготовленную к празднику. Ксения в это время играла роль хозяйки приема, расточая улыбки и комплименты проходящим внутрь особняка людей. У нас был анонсирован камерный прием, пусть и с длинным списком гостей, иначе роль гида мы бы перепоручили слугам. А так и встретили, и проводили, развлекая краткой экскурсией по дому через коридор, увешанный портретами предков, то есть выказали уважение Романовых к каждому гостю. Уже через 15 минут после начала я почувствовал, что дежурная улыбка на моем лице застыла маской, а лица гостей сливаются в одно пятно. К тому же подавляющее большинство было мне незнакомо, но я старался слушать, как к кому обращается Сергей. Брат с сестрой были здесь в своей стихии, и пока наследник рода Романовых развлекал краткой беседой прибывших мужчин, Ксения брала под свое крыло женщин, умудряясь и найти за что похвалить, и даже предложить наиболее подходящее именно этой даме угощение. Слуги подкармливали прибывающих аристократов легкими закусками и выпивкой. Естественно, напиваться никто на таком мероприятии не станет, общество не поймет, но ожидать начала без бокала в руке – моветон. А удержаться и не попробовать изысканно выглядящее угощение на шпажке – просто невозможно. Ну а если съел что-нибудь, грех не запить бокалом дорогого шампанского или коллекционным вином на выбор. Так что атмосфера в бальной зале, куда я раз за разом возвращался с очередным гостем, быстро теплела, и если первые благородные еще сохраняли чопорные лица, то к исходу отведенного на приезд бояр времени уже слышались разговоры, шуршание женских платьев и негромкий смех представителей молодежи. Вслед за боярами показались машины княжеств, и первым на территорию особняка вкатился кабриолет Юсупова. Наследник рода вышел из машины, поправил пиджак, из кармана которого выглядывал бутон белой розы, и решительно шагом направился к нам. «Княжичи, княжна», с улыбкой поприветствовал он нас. Сергей тут же кивнул в ответ. «Рад приветствовать, Михаил Эдуардович», произнес брат. «Наша семья всегда вам рада», сказал он, приложив руку к груди. «Это взаимно, Сергей Алексеевич», зеркальным жестом ответил Юсупов. И еще не успев убрать руку, подцепил бутон и с ним сразу же повернулся к моей сестре. «Ксения Алексеевна, вы сегодня как никогда прекрасны», заявил мой бывший одноклассник. «Позвольте выразить вам свое восхищение», вручив эту розу. Сестра с улыбкой приняла подарок и, держа короткий стебель в руке, попросила меня: «Дмитрий, проводи Михаила Эдуардовича, пожалуйста». «Разумеется, Ксения», ответил я, увлекая за собой наследника Юсуповых. Мы отошли всего на пару метров, когда Михаил обернулся ко мне и с усмешкой сказал: «Ты ведь уже знаешь, что я один из тех счастливчиков, кому повезло бороться за руку твоей сестры», спросил он, глядя на меня со смехом в глазах. «И если тебе суждено будет победить», точно так же улыбаясь, ответил я: «обещаю, что долго ты не проживешь, если обидишь Ксению». Юсупов фыркнул, шагая по коридору. «Разве я могу обидеть такую красотку?» С наигранным возмущением спросил он. «Романов, ты меня с кем-то путаешь, паяц», покачал я головой, прежде чем толкнуть двери в бальный зал. Михаил тут же увидел каких-то своих знакомых и, подхватив с подноса официанта бокал с шампанским, направился к ним. Не самый худший выбор, если судить не по человеческим качествам будущего супруга сестры, а смотреть на выгоду для Романовых. Выдать дочь замуж за наследника деловых партнеров, с которыми у нас долгая история взаимного сотрудничества, разумный шаг. Но, конечно, Михаилу тут вряд ли что светило, его репутация неутомимого ловеласа перечеркивала любые достоинства. Сергей уже встречал новых гостей. Быстро поприветствовав чету башкирских князей, я сопроводил их в бальную залу. И на этот раз заметил, что среди гостей уже ходит матушка, закончившая свои приготовления. Княгиня заметила нас и, вежливо попрощавшись с собеседниками, тут же подошла к нашим соседям. Я же вернулся к дверям и продолжил курсировать между входом и бальной залой, пока на крыльцо не ступили сразу трое гостей. «Руслан Александрович, Мария Евгеньевна», — склонил голову Сергей. рады видеть вас на нашем приеме». «Это взаимно, внучек», — отозвалась Демидова, и тут же повернулась к третьей гостье. «Позволь представить тебе нашу красавицу, Волкову Василису Святославовну». «Рада встрече», — склонила та голову, приветствуя моих брата и сестру. «Княжич, княжна, сегодня на ней было простое вечернее платье, но на груди сияло подаренное мной колье, а в косу была вплетена зеленая лента в цвет глаз. При том, что одежда на боярышне вполне соответствовала нормам приличия, подобрана она была так, чтобы всем было видно, какая красота под ней скрывается. Ну, мы пойдем сами, а Дмитрий может пока что проводить Василису», хитро подмигнув мне, заявил патриарх Демидовых. «У нас же с ним позже будет серьезный разговор. Кстати, Сергей, появится ли на приеме сам князь? Прошу», предложил я руку гостье. «Благодарю, княжич», отозвалась она, позволяя себя увести. «Да, князь прибудет немного позже начала, Руслан Александрович», ответил брат, прежде чем мы с Волковой отошли. Я отвел ее в коридор с портретами, и Волкова практически остановилась, разглядывая картины. Я сперва даже не поверил, что ей действительно интересно, но внимательный взгляд боярышни изменился, и она на самом деле изучала полотна. «У вас длинная родословная, Дмитрий Алексеевич», произнесла Волкова. «Вы собираетесь основать младшую ветвь или останетесь в семье?» Я бросил взгляд на своих предков. «Я, Романов, Василиса Святославовна», произнес я, глядя на галерею. «Им родился, им и умру». «Хорошо сказано, княжич», улыбнулась она. «Надеюсь, вы сможете уделить мне немного времени для танцев?» «Разумеется, Василиса Святославовна», ответил я. «Просто Василиса, княжич», легко разрешила она. «В конце концов, мой род служит вашему деду». «Как пожелаете, Василиса», кивнул я. «В таком случае можете обращаться ко мне по имени». «Естественно, только наедине», заявила она, и мы подошли к дверям бального зала. «Надеюсь, мне удастся произвести должное впечатление не только на вас, но и на вашу матушку». «Ваш род служит моему деду», произнес я с улыбкой, «и матушка об этом помнит». Проводив Волкову, я уже в коридоре столкнулся с Демидовыми. «Не провожай нас», — велел Руслан Александрович, махнув рукой. «Уж не заблудимся». Я кивнул им обоим и пошел к входу, чтобы тут же сопроводить новых гостей. Поток людей все не иссякал, и я уже начал всерьез раздумывать, не слишком ли много приглашений мы раздали, когда на территорию особняка вкатил кортеж великих князей красноярских. Этикет позволял Рюриковичам заявляться в гости с собственной охраной, и не столько по причине того, что желали унизить хозяев, сколько ради демонстрации своего особого положения. Я слышал, как скрипнула зубами Ксения, увидев Татьяну Игоревну, выходящую из машины. Сергей оставался внешне совершенно спокойным, но я брата знал, потому заметил, что наследник напрягся. Погрузившись в легкий транс, я успел просмотреть людей великой княжны, но они явно не думали развязать бой. Бойцы Измайловых исполняли свой долг по охране, и оружие на виду не держали. Впрочем, иного и быть не могло, иначе выглядело бы провокацией конфликта. И хотя для начала схватки им потребуется пара секунд, нападать на Романовых у них дома, когда рядом есть я, очень опасная глупость. «Татьяна Игоревна», с улыбкой произнес брат, «рады видеть вас на нашем приеме». «Это взаимно, Сергей Алексеевич», ответила Измайлова. «Ксения Алексеевна, вы выглядите просто потрясающе. Мне следует взять у вас пару уроков». Сестра улыбнулась в ответ, чуть склоняя голову. «Благодарю, Татьяна Игоревна. Дмитрий, проводи, пожалуйста, великую княжну в бальный зал». И, предложив Измайловой руку, я похвалил себя за то, что додумался воспользоваться трансом. Так у меня было и время отреагировать на любую ее провокацию, и при этом сохранять невозмутимость на лице. Шагая по коридору, гостья лишь раз бросила взгляд на портреты Романовых и прошептала: «Вам действительно не больно от того, что такое величие вашей семьи осталось в прошлом?» Спросила она, глядя на меня из-под приспущенных век. «Неужели вы настолько неамбициозны, Дмитрий Алексеевич?» «Наверное, если бы не транс, я бы не сдержал выражения лица. Но так мне удалось сохранить вежливую улыбку на губах и ответить не менее вежливым тоном. Я считаю, что не всем дано руководить, Татьяна Игоревна», сказал ей в ответ. «И совершенно точно знаю, что для меня это будет очень плохой выбор. Но вы получили допуск в лабораторию ЦГУ», заметила та. «Вы полагаете, что правите совершать научные открытия, одно и то же?» «Разумеется, нет, княжич, усмехнулась Татьяна Игоревна, но я полагаю, что познавать тайны мироздания куда сложнее. Благородных родов на земле много, а действительно нужных нам открытий исчезающе мало. Я не стал спрашивать, какие именно открытия великая княжна Красноярская считает наиболее значимыми. И хотя я пребывал в легком трансе, чувство брезгливости, вызванное ее первым появлением в моей жизни, стало еще сильнее. Нет, я понимал, что Измайлова не глупая девчонка, и наверняка в своей области достойный специалист, но мудрости в ней не на грош, а это приведет любое дело, которое великая княжна Красноярская получит в управление, к смерти. Прошу, толкнув двери в бальный зал, пригласил я ее входить. Благодарю, княжич. И она прошла с таким видом, будто ей принадлежит не только особняк, в котором проходит прием, но и все находящиеся в нем сейчас люди. Отправившись в очередной раз к входу, я встретил по дороге брата с сестрой. За беготней с сопровождением я упустил, что на рукаве Ксении теперь красовались 5 маленьких бутонов, по числу претендентов на ее руку и сердце. Каждый был своего цвета, и княжна будет возвращать их мужчинам, которым не повезет сегодня. «Все в порядке?» – спросил Сергей, мгновенно поняв по моему лицу, что я все еще в трансе. «В полном», – заверил я. «Идем?» – «Да», – ответила сестра, давая знак шагающей вслед за ними прислуги. Двери в бальный зал в очередной раз открылись, и слуга объявил: «Княжич Романов Сергей Алексеевич, княжич Романов Дмитрий Алексеевич, княжна Романова Ксения Алексеевна». Гости замолчали, выдерживая положенную этикетом паузу. Мы за это время прошли к матушке, попутно улыбаясь собравшимся в зале людям, не выделяя никого, одинаково вежливые ко всем, кто явился на этот праздничный вечер. Княгиня уже стояла посреди зала с бокалом в руке и подняла его повыше, привлекая к себе внимание. «Уважаемые гости, род Романовых рад, что вы прибыли на наш прием в честь помолвки моей дочери, Ксении Алексеевны», объявила Ирина Руслановна. «Наслаждайтесь этим вечером вместе с нами». Сестра слегка покраснела, взгляд опустился в пол. Княжна сейчас смотрелась очень трогательно и мило, так что по залу потек одобрительный шепоток. Кто-то из дам даже всплакнул. Я находился в трансе и мог это заметить, но остальные не обратили бы внимания. Вверх поднимались бокалы, аристократы не слишком дружно, зато охотно отозвались на призыв нашей матушки. Особый энтузиазм звучал от молодежи, собравшейся в дальнем углу. Зазвучала музыка, в зале появился князь Романов, тут же подхвативший супругу в танце. К ним присоединились старшие князья и княгини. Сергей быстро сориентировался и, направившись к Измайловой, избавил меня от необходимости выбора. После отца, который просто не имел права на первом танце приглашать кого-то кроме супруги, наследник, самый важный член семьи, и именно ему положено приглашать великую княжну. Василиса ждала меня чуть в сторонке, и стоило мне приблизиться, Волкова очаровательно улыбнулась, слегка приподняв бровь. Я склонился перед ней, предлагая руку, и она без слов вложила свою кисть в мои пальцы. Первый танец был медленным и степенным, здесь не было места для фривольности и разнузданности современной музыки, популярной у царских людей. Конечно, это не значило, что аристократы ее совсем не слушали, наоборот, любой клуб в крупных городах нет-нет да видел среди своих посетителей несколько благородных дам и мужчин, но на мероприятиях старались ставить что-то более традиционное. Волкова легко двигалась, позволяя мне вести. Когда мне было положено приобнять партнершу за талию, я ощущал гибкие мышцы под платьем. Тренированное тело целительницы, успевшей покататься по горячим точкам вместе с семейным отрядом, приятно ощущалось ладонями. Василиса улыбалась естественно, было видно, что происходящее доставляет ей удовольствие, и я на некоторое время позволил себе просто насладиться моментом, выбросив из головы мысли о работе, Измайловой и прочих проблемах. В конце концов, зачем еще испытывать эмоции, если не получать удовольствие, когда тебе действительно хорошо? «Благодарю за танец, Василиса Святославовна», склонился я перед девушкой, когда музыка прекратила играть, и мы вновь оказались в той части зала, где я приглашал Волкову. «Для меня было в радость танцевать с вами, Дмитрий Алексеевич», ответила она с довольной улыбкой. «Надеюсь, мы еще повторим сегодня?» «Непременно», заверил я с улыбкой, чувствуя себя расслабленным и отдохнувшим. При этом я точно знал, что никакого воздействия на меня Василиса Святославовна не оказывала. Просто проведенное в танце время действительно мне понравилось и позволило немного перезагрузиться. Старшие поколения, покинув танцпол, тут же уступило его людям помоложе, а кто-то и вовсе перебрался в игровые комнаты. Я нашел взглядом отца, и тот, кивнув мне, повел матушку на обход гостей. В отличие от нас, князю Романову еще только предстояло поприветствовать людей и, возможно, на ходу начать какие-то переговоры. Я не оказался предоставлен сам себе, разумеется, и тоже кружил по залу, рассыпая комплименты женщинам и перебрасываясь со сверстниками и знакомыми дежурными фразами. Долго, правда, бродить в одиночестве мне не дали. Стоило мне оказаться между двумя группами гостей, как рядом возникла великая княжна Красноярская. Татьяна Игоревна просто пошла рядом со мной, ничего не говоря и ничего не требуя. Однако намек я понял и направился в сторону напитков. «Желаете ли выпить чего-нибудь, великая княжна?» – предложил я гостье, и та величественно кивнула в ответ. «Я бы предпочла розовое вино, Дмитрий Алексеевич», – сделала выбор она. «Желание дамы для меня закон», – ответил я, и тут же указал прислуге на нужный напиток. Официант быстро наполнил бокал и передал его мне, а я уже протянул великой княжне. «Прошу, Татьяна Игоревна». «Благодарю, княжич», — улыбнулась она, принимая вино и тут же, не прекращая улыбаться, спросила: «Вы уже готовы дать мне свое согласие, Дмитрий?» Я взял в руки бокал с шампанским и с улыбкой спросил, игнорируя вопрос: «Не желаете ли для начала потанцевать, Татьяна Игоревна?» Она немного подумала, чуть нахмурив брови, после чего отставила бокал, из которого так и не отпила. «Вы правы, неподходящее место для разговора», — кивнув, великая княжна Красноярская протянула мне свою руку, и я повел Измайлову в центр зала. «Вернемся к этой теме позже. Вы уже знаете, кто станет супругом вашей сестры». Я натянул на лицо улыбку и закружил девушку в танце. И, несмотря на то, что благодаря легкому трансу я знал, что опасности она не представляет, ощущение приближающейся беды все сильнее затягивало меня. Что-то случится на приеме, и мне нужно быть готовым. Глава 2. С Измайловой мы так и не поговорили во время танца, впрочем, она вела себя безукоризненно и мне ни к чему было придраться. Так что я выпустил ее из рук и с поклоном поблагодарил за танец. Великая княжна Красноярская мгновенно оказалась окружена молодыми людьми, даже раньше, чем успела мне ответить, как того требовала традиция. Юсупов, незаметно отделившийся от этой толпы желающих покружиться с Татьяной Игоревной, тут же подхватил меня под руку. И пользуясь тем, что великую княжну приглашают практически все неженатые кавалеры приема, вывел меня из бального зала в игровую комнату. Здесь пока еще не было никого, кроме прислуги, готовой исполнить желание гостей развлечься за карточным столом или покатать шары с кием в руках. Еще нетронутый бар для господ был закрыт и полон, а бокалы рядом с ним стояли ровными рядами, как солдаты на смотре. «Михаил, ты как раз вовремя», — заметил я, не скрывая вздоха облегчения, и друг усмехнулся в ответ. «Будешь должен», — заявил он в ответ. «Партию», — он широким жестом обвел стол для покера, за которым стояла в ожидании крупье в форме рода Романовых. Девушка была симпатичная, с выдающимися формами, и я совершенно не удивился, что именно ее и заметил наследник Юсуповых, при том, что ее место было третьим от нас. «Ты же знаешь, я не слишком азартен», — покачал головой я. «Это я в тебе и ценю, Дмитрий», — заявил Михаил, говоря совершенно серьезным тоном, но при этом так улыбаясь, что было ясно, княжич шутит. «Танец уже начался, можем возвращаться. Или...» Он снова бросил взгляд в сторону стола, но смотрел при этом исключительно на девушку. Я посмеялся и, подхватив друга под руку, повел его обратно. Задерживаться без веской причины мне не стоило. «Ты неисправим, Юсупов», — заявил я другу, когда мы переступили порог бального зала. Измайлова действительно кружилась на танцполе, и, судя по раскрасневшемуся лицу, ей происходящее очень нравилось. Именно это, похоже, ей и требовалось. Чтобы ради возможности танцевать с ней выстраивались толпы благородных молодых людей, чтобы все видели, как она блистает. «Не нравится она тебе, как я погляжу», — с легкой улыбкой заявил друг. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — ответил я, осматривая зал. Василиса танцевала с Сергеем, и оба держались подчеркнуто вежливо друг с другом. Не похоже было, что Волкова собирается налаживать отношения с наследником, но и отказывать не стала. «Открою тебе секрет, Дмитрий», — почти шепотом произнес Юсупов, подводя меня к столику с фужерами. «Я весь внимание, поддержал я игру друга. Чем легче женщина увлекается светскими развлечениями, тем проще ей овладеть, заявил Михаил. Вопрос лишь в том, что делать после того, как она окажется в твоих объятиях, Дмитрий. И я скажу тебе, как на духу. Если бы я захотел, она бы ела у меня с рук уже к концу приема. А это интересная мысль. Заодно можно будет проверить, насколько великая княжна Красноярская искренне рассчитывает отделаться от отца и брата. А вот твоя сестра, например, продолжил речь Юсупов и обернулся к прислуге. Два игристого, любезный. Официант тут же исполнил заказ, и Михаил всучил мне бокал. Ты подходишь к очень опасной черте, подметил я, но Юсупов лишь отмахнулся. Наоборот, Дмитрий, совсем наоборот, заявил он. В том-то все и дело, что девушки, подобные Ксении, это не просто гран-при, недосягаемый и закрытый. Такие женщины бывают в жизни настоящего мужчины только раз, и я был бы идиотом, если бы упустил этот шанс. Он посмотрел на меня, и я заметил по его глазам, что говорит наш вечный балагур и весельчак предельно серьезно. «Ты сказал мне, Дмитрий, что если что, то пощады мне не будет», — произнес он негромко. «Но если я добьюсь руки твоей сестры, я скорее пущу себе пулю в голову, чем взгляну на другую». Я повернулся к залу, следуя за взглядом друга, и ожидаемо увидел Ксению. Сестра танцевала с мужчиной около 30 лет в униформе лейтенанта, и на ее рукаве уже было только 4 бутона. Один претендент выбыл. «Ты как-то подозрительно серьезен», — заметил я, слыша, что музыка подходит к концу. «Потому что, возможно, впервые в жизни ты видишь меня без маски», — грустно улыбнулся Михаил, а после залпом выпил весь бокал и, поставив его на стол, хлопнул меня по плечу. Я проводил его взглядом, подмечая, как медленно ломается его уверенная походка. Может быть, немногим было дано заметить разительную перемену, но я Михаила знал так же хорошо, как себя, и обратил внимание. Мой одноклассник волновался настолько, приближаясь к Ксении, что я практически наяву слышал, как шуршит во рту его пересохший от нервов язык. Видел подрагивающие кончики пальцев, которые княжич старательно пытался взять под контроль. В голове будто щелкнуло, и я увидел события давно минувших лет. День, когда Юсупов приехал в наш казанский дом и впервые увидел Ксению, как раз вернувшуюся из своего пансионата. «А хорошо живется младшему княжичу», — заметил тогда Михаил. «Мы провели практически весь день без особой цели, выбирая занятия для себя по сиюминутному желанию. Я еще придерживался осторожности и не выставлял на показ свои тренировки. Наследником быть сложнее», — поддержал его я. Двери гостиной, в которой мы распивали чай, открылись, и к нам вошла Ксения. Она готовилась к своей первой встрече с будущим женихом, была взволнована и то ли не знала, что у меня гость, то ли позабыла из-за нервов. Сестра застыла на пороге, растрепанная после целого дня подготовки с примеркой одежды, сменой причесок. Совсем не тот вид, в котором нужно впервые представляться парню. Пусть нам и было тогда всего по 16. Михаил открыл и закрыл рот. Ксения отступила на шаг, собираясь сбежать, но наследник Юсуповых оказался быстрее. «Прошу прощения, вы, должно быть, Ксения Алексеевна?» — спросил он, не сводя взгляда с ее лица и поднявшись на ноги. «Сестра, позволь представить тебе, Юсупов Михаил Эдуардович», встав так, чтобы перегородить вид на Ксению, произнес я. «Дмитрий, я зайду позже». Пунцовая от смущения, сестра отступила за порог. «Рада знакомству, Михаил Эдуардович». Двери за ней закрыл я, а Юсупов стоял до тех пор, пока я не потянул его за рукав. «Кажется, я женюсь, Дмитрий», — сказал он. «Это вряд ли. Почему? Наши отцы ведут дела, я договорюсь. Я наследник. Она выходит замуж», — сказал я, прерывая его. «Прошло больше 2 лет с тех пор, и я никогда не задумывался о том, что Михаил пустился во все тяжкие именно после этого события, воспринимая это просто как попытку отвести душу прежде, чем на плечи ляжет тяжкая доля главы рода». Михаил подошел к Ксении и, предложив руку, повел мою сестру на танец. Я отвернулся, чтобы проверить, где там Измайлова, но Татьяну Игоревну больше занимали другие кавалеры. И это было хорошо, так что я с легким сердцем направился в сторону Сергея, стоящего рядом с Волковой, и также внимательно следящего за нашей сестрой. Но подойти к ним мне не дали. Слуга рода остановил меня на середине пути. «Княжич Алексей Александрович ждет вас в кабинете», — сказал он мне, и я, кивнув, последовал за ним. Стоило покинуть бальный зал, как я позволил себе расслабиться. Уж в этой части особняка мне точно ничего не угрожает. Пройдя к лестнице, я кивнул двум охранникам, дежурящим возле ступенек. «Княжич», — поприветствовали они меня синхронными движениями голов. По пути до кабинета отца я успел передохнуть после напряжения на приеме и, войдя к князю, был уже собран и готов к диалогу. Стоило двери открыться, отец кивнул мне, указывая на свободное кресло. В другом разместился с комфортом седой мужчина лет 50, подтянутый и серьезный. Чувствовалось, что это каменное лицо крайне редко улыбается. «Дмитрий», — заговорил князь, когда я прошел к предназначенному мне креслу, — «это генерал военной разведки, Марков Василий Павлович». Мужчина встал и протянул мне ладонь. Ответив на рукопожатие, я кивнул человеку, подарившему нашей семье внедорожник, с которого Виталя до сих пор едва пылинки не сдувало от счастья. «Рад нашей встрече, Василий Павлович», — сказал я, прежде чем мы оба опустились в кресло. «Итак, господа», — произнес Алексей Александрович, — «времени у нас немного, так что сразу перейдем к делу. Военной разведке требуется неофициальный ликвидатор». Генерал кивнул с таким видом, будто ему зачитывали принятый в ресторане заказ. «Мне это понравилось, люблю, когда люди говорят прямо, что им нужно, а не юлят, стараясь избежать неприятных формулировок. Мы уже договорились, что твое дело ляжет на стол самого государя», — сообщил князь, переводя взгляд на меня, — «и будет на его личном контроле. Никто, кроме нашего рода, царя и генерала, не будет знать об этой договоренности», — продолжил он. «Это значит, никаких званий, наград, пенсий. И, разумеется, твое вмешательство, Дмитрий, будет осуществляться только после личного приказа государя Михаила II». Я кивнул в ответ. Это был приятный ход, тем более что и государь наверняка хочет убедиться, что я гожусь для защиты наследника, кем бы тот ни оказался. А это лучший способ из всех возможных, чтобы сделать это не просто с пользой для страны, но и не поднимая шума. «Теперь дело за малым», — вновь глядя на меня, — сказал отец. «Твое согласие и подпись, Дмитрий». Он придвинул мне уже заполненную форму с подпиской о неразглашении и следом договор. Я не стал сразу подмахивать документы и прочел их внимательно. Эта бумага присваивала мне один из высших статусов сотрудника силовых структур Русского царства. После всех подписаний единственный, кто мог с меня требовать отчета, — сам Михаил II. Уровень секретности для любого сотрудника ЦСБ, кроме разве что государыни, становился недоступным. И это означает, что никто больше не вправе вызывать меня на допросы. Абсолютная защита и личная ответственность перед царем. А генерал здесь всего лишь куратор, который будет наблюдать, обеспечивать поддержку и передавать информацию. У Маркова нет никаких прав мне приказывать, по сути, он всего лишь связный. «Я согласен», — сказал я, поставив подпись на документе. Василий Павлович кивнул мне с легким намеком на улыбку. Возможно, так он выражал искреннюю радость, но выглядело, будто скала вдруг решила улыбнуться. «Будем сотрудничать, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он мне. «И пока есть время, какой позывной у вас будет, чтобы нам не пришлось пользоваться ни настоящим именем, ни, само собой, титулом? Полагаю, у вас уже есть вариант», — предположил я, уже предчувствуя, что Марков пришел подготовленным настолько, насколько это вообще возможно. «Зверь», — ответил тот, глядя на меня с неким ожиданием в глазах. «Пусть так и будет», — кивнул я, легко соглашаясь. «Для меня это ничего не значило, главное, чтобы ни с кем другим потом не перепутали. А в остальном, если мерить даже местными мерками, я действительно порой крайне жесток». «Хорошо», — ответил он, протягивая мне руку. «До связи, княжич». Я кивнул, отвечая на рукопожатие, и после знака отца покинул кабинет, чтобы вернуться на прием. Никаких особых чувств по поводу своего назначения я не испытывал, хотя, оглядываясь на взаимоотношения с государем, мог признать, что роль ликвидатора доказывает, что признан цесаревичем буду не я. Иначе бы Михаил II не стал так рисковать, посылая меня на смертельно опасные задания. Ну что же, по крайней мере, еще одно дело можно считать закрытым. Теперь следовало разобраться с оставшимися проблемами, и жизнь младшего княжича Романова вновь засияет красками. Слуги распахнули передо мной двери, и я прошел в бальный зал, сразу же погружаясь в полумрак. Прожектора светили в центр, где кружились в вальсе пары, и я машинально наткнулся взглядом на три. Великая княжна Красноярская слева от меня в паре с молодым человеком, одетым ничуть не менее броско, чем сама Измайлова. Справа же, сохраняя прежний настрой, танцевали Сергей и Василиса, а в центре до сих пор двигались Михаил и Ксения. Я повел глазами по сторонам, прекрасно улавливая, что внимание всех присутствующих приковано именно к сестре с моим другом. Я сделал шаг вперед, и Ксения, исполняя очередное движение, обернулась ко мне. Я заметил, что она о чем-то говорит с Юсуповым, но пара находилась слишком далеко, говорили негромко, да и музыка серьезно мешала. Однако по лицу Михаила было заметно, что он, несмотря на подходящую моменту улыбку, говорит совершенно серьезно. В какой-то момент я даже решил, что их пара сейчас распадется, Ксения вручит Михаилу его белую розу, и друга придется ловить по всей Москве, чтобы он не наделал очередных глупостей, которые порой устраивал в Казани. Но музыка звучала, и танец продолжался. Я отступил в сторону напитков, ступая между гостями, пока едва не столкнулся нос к носу с матушкой. Княгиня Романова смотрела в центр зала, и ее глаза слегка блестели. «Дмитрий», — обратилась Ирина Руслановна, заметив меня и быстро промокнув края глаз платочком, «ты знал?» Я обернулся на пару Ксении и Михаила. Музыка еще играла, но они прекратили танец. Наследник Юсуповых стоял перед моей сестрой на колене, держа раскрытый футляр с кольцом. Замерла великая княжна, заметившая происходящее и просто переставшая двигаться, отчего ее партнер сбился с ритма и по знаку Измайловой споро ретировался. Не иначе прогнала его, чтобы не мешал смотреть. Замер Сергей, все еще держа Волкову за руку. Казалось, замер весь зал. Смотрелось красиво. Осветители направили все прожектора на Ксению с Михаилом. Ее платье и его костюм неожиданно идеально совпали при таком освещении, будто изначально планировались друг под друга. На ее платье еще оставались две розы помимо белой, подаренной Юсуповым. Свободной рукой он снял их, и моя сестра с улыбкой протянула ему пальцы. Михаил вытащил из футляра кольцо, инкрустированное искусно и так, что сейчас украшение походило на еще одну белую розу. «Дорогие гости», — раздался голос моего отца, и один прожектор тут же выхватил из темноты князя Романова. «Мы пригласили вас отпраздновать помолвку нашей дочери, Ксении Алексеевны Романовой. Он сделал шаг к моему другу, стоящему рядом со своей невестой, и мы рады, что вы стали свидетелями того, как было сделано предложение», с улыбкой закончил Алексей Александрович. «Михаил Эдуардович, Ксения, благословляю вас». Музыка вальса давно затихла, и после слов князя зал заполнили аплодисменты гостей, поддержанные ангельским хоралом, звучащим из динамиков. Отец протянул руку Юсупову, и тот пожал ее в ответ, после чего был обнят. Князь улыбнулся дочери и поцеловал ее в щеку. «Я слышал, как выдохнула матушка, стоящая рядом со мной, и протянул ей платок». Княгиня Романова благодарно кивнула и промокнула слезинки. «Я не знал, матушка», — честно ответил ей на заданный ранее вопрос. «Ах, Леша», — прошептала Ирина Руслановна, не обращая на меня внимания, — «заставил же ты меня поволноваться». В этот момент вновь заиграла торжественная музыка, включилось освещение во всем зале, позволяя рассмотреть лица гостей. Подготовившиеся слуги тут же пустились по помещению, разнося напитки. Я заметил брата, что-то шепчущего на ухо стоящему рядом с ним Руслану Александровичу. Патриарх Демидовых смотрел на Ксению с улыбкой и, держа бокал в руке, обнимал жену. Мария Евгеньевна нашла меня взглядом и хитро прищурилась. Услышать я ее не мог, княгиня только губами шевелила, но я отчетливо прочел по ним то, что бабушка хотела мне сказать. «Ты следующий». Но я лишь улыбнулся в ответ и отсалютовал своим бокалом. Отказываться от необходимости взять невесту, полезную роду Романовых, я не собирался. Будет ли это Волкова, или кто-то другой, время покажет. И несмотря на матримониальные планы моей бабушки, действовать по ее указке я не намерен. Глава 3. Я бросил взгляд на Измайлову, но Татьяне Игоревне явно было не до меня. Количество кавалеров, окруживших великую княжну, фактически делало мою задачу по ее развлечению выполненной. Уж чего-чего, а внимание Измайловой доставалось с избытком. Взяв пару бокалов вина, я быстро нашел среди гостей Волкову. «Василиса Святославовна, не желаете немного передохнуть?» – спросил я, передавая ей напиток. «С удовольствием, Дмитрий Алексеевич», – ответила она с вежливой улыбкой. «Вы здесь хозяин, не проведете ли мне экскурсию по особняку?» Разумеется, речь шла о гостевой части дома. Лезть на семейную половину было крайне дурным тоном, если тебя не пригласили в частном порядке. «Прошу, предложил я локоть девушке, и когда она положила пальцы на него, повел спутницу из бального зала. Слуги прикрыли за нами двери, и я увлек Волкову в сторону сада, организованного матушкой. Естественно, княгиня сама цветы не выращивала, для этого есть садовники, но контролировала и распоряжалась, что и как разместить. «Здесь красиво», — вздохнула она, едва мы вошли в крытую оранжерею. Сквозь стеклянный потолок было видно звезды, приглушенное освещение внутри создавало приятную глазу атмосферу романтичного полумрака. «Да», — односложно ответил я, окидывая взглядом растения. Волкова отпустила мою руку и прошла по выложенной плиткой дорожке к кованой лавочке. Опустившись на нее, Василиса поправила платье. «Скажите, княжич, вы ведь не особо хотите на мне жениться?» — напрямик спросила она. «Я выполняю волю главы рода», — ответил я, садясь на другом конце лавки. «А вы так горите желанием оставить семью?» Она негромко посмеялась в ответ, прикрыв ладошкой губы. «Полагаю, мы оба с вами заложники долга», — произнесла Василиса. «И на самом деле я очень рада, что у нас еще есть время, чтобы все обдумать. Мария Евгеньевна разве не приказала вам брать меня прямо сейчас и тащить к алтарю?» Хмыкнул я. «А да, она могла бы», — заговорщицким шепотом согласилась Волкова. «Но я ведь тоже не последняя девушка в роду. Если мы с вами не сойдемся характерами, я скажу отцу, что хочу другого жениха. Да и, будем откровенны, кем я стану в вашей семье? Женой младшего княжича?» — предположил я. Василиса улыбнулась. «Кукушонком, шпионом, агентом Демидовых. Сможете ли вы мне доверять, Дмитрий?» — спросила она, глядя мне в глаза. «Мы видим друг друга в третий раз, и я до сих пор слабо представляю, что вы за человек, а выходить замуж за темную лошадку, которая может обернуться кошмаром. Я, боярышня уральская, и не настолько нуждаюсь». Последнее было произнесено с нескрываемой гордостью. «Однако волю Демидовых все равно исполняете», — кивнул я. «Они наши князья», — легко ответила Василиса, «и это мой долг, проводить с вами время и не саботировать помолвку. Но это не значит, что меня могут силком заставить выйти за вас замуж. Ваш статус в обществе, конечно, и сам по себе неплохая добыча, но жить-то мне с вами, а не с вашим статусом». Я улыбнулся ей, не скрывая эмоций. «Что ж, Василиса, откровенность за откровенность», — сказал я, заметив, как Волкова вскинула бровь, приготовившись слушать мое признание. «Я имею право не выбирать невесту до конца учебного года, и буду использовать это время, чтобы не ошибиться с выбором. Будете ли вы ждать так долго? Нужно ли это вам?» Она отвернулась в сторону клумбы напротив нас и пару минут молчала, разглядывая синие бутоны цветов. Я же просто смотрел на Василису, ожидая ответа и любуясь ее внешностью. «Пока что мы с вами не помолвлены, Дмитрий», — наконец, — произнесла она, — «и у нас обоих полно времени, чтобы узнать друг друга лучше. Но я обещаю вам, если вдруг я решу, что мы не подходим друг другу, вы будете первым, кто об этом узнает. Вам Мария Евгеньевна возражать не станет, я же не могу выступить инициатором отказа. Обещаю, что отпущу вас, как только вы захотите уйти, Василиса», — сказал я с улыбкой. Слово дворянина. Прежде чем ответить, она прикрыла глаза. «Благодарю, Дмитрий», — произнесла Волкова, поднимая веки и глядя на меня. «Вы готовы вернуться, или мы останемся здесь до конца вечера?» Я усмехнулся и поднялся, чтобы подать ей руку. «В таком случае, Василиса, мы договорились с вами ранее о еще одном танце. Как вы смотрите на то, чтобы выполнить это взаимное обещание?» «С удовольствием», — ответила она, легко поднимаясь на ноги. Мы прошли обратно и, войдя в бальный зал, сразу же пошли в центр, где как раз замирали пары, и музыка закончилась. Василиса вновь наслаждалась танцем, я же чувствовал себя немного успокоенным. Очень приятно знать, что Василиса Святославовна оказалась не так глупа, как Измайлова, да и самому навязываться было бы крайне неприятно. Она красива, умна и обладает жизненным опытом и кругозором. С ней будет безопасно, и весь наш брак будет, как этот танец, легким, плавным и совершенно спокойным. Я всегда буду знать, что выбрал достойную девушку, она будет чувствовать себя защищенной за моей спиной, а случись необходимость, возможно, спасет мою жизнь. Мария Евгеньевна сделала правильную ставку, подобрав такую кандидатуру на роль моей невесты, чтобы мне было комфортно, и я не чувствовал, что мне навязали этот брак. Однако это не значит, что нужно бросаться в омут с головой. Время есть, меня никто не торопит. А что же касается отсутствия других очевидных претенденток, так еще слишком рано судить. Все течет, все меняется. У вас красивая улыбка, Дмитрий Алексеевич, заметила шепотом Волкова. Вам нужно чаще улыбаться. Я хмыкнул в ответ, кружа партнершу по паркету. Аромат хвои окутал меня, и я вдохнул его полной грудью. Мне редко говорят комплименты, Василиса Святославовна, ответил я. Чаще я слышу в свой адрес злость, зависть и ненависть. Я заметила это потому, как у вас заблестели глаза, сказала она, вновь повернувшись ко мне. Я повел танец дальше, просто наслаждаясь компанией партнерши. Мы ничем друг другу не обязаны, не дали никаких клятв. Так почему бы не получить простое человеческое удовольствие? Музыка закончилась, и я отвел девушку в сторону. К Волковой тут же подошли еще молодые люди, и мы, улыбнувшись друг другу, разошлись в разные стороны. Сергей вышел из игровой комнаты и поманил меня едва заметным жестом. Направляясь к брату, я расточал улыбки гостям, а когда добрался до наследника рода, Сергей Алексеевич подхватил меня под руку и завел в игровую. Здесь уже разместились представители старшего поколения. Князья и бояре делали ставки, пили коньяк и вино, негромко переговариваясь. Мы прошли насквозь помещение, и Сергей открыл дверь в комнату отдыха. О, княжич оживился, завидев меня, патриарх клана Демидовых, сидящий в удобном кресле перед горящим камином. Развлечешь старика партией, предложил Руслан Александрович, и я подсел к нему за стол. На столике уже были готовы шахматы. Сергей закрыл за мной дверь и щелкнул язычком замка, сообщая, что мы остались наедине. Поговорим? Спросил Демидов, и после моего кивка предложил. Поставь защиту, Дима, разговор не для посторонних. Я сделал, как он просил, и нас окутала сфера тишины. Воздух за ее пределами едва заметно подрагивал. Со стороны камина стало видно тонкую пленку, ограждающую нас от остального мира. «Твоя великая княжна очень вовремя появилась», — заявил Руслан Александрович. «Мне пришлось напрячь немало людей, чтобы узнать кое-что интересное. Прежде всего, у меня есть вопрос», — остановил я его жестом, и Демидов кивнул, разрешая его задать. «Почему обсуждать это нужно со мной, а не с отцом?» Патриарх пренебрежительно хмыкнул. «Ты уж прости, Дмитрий, но Алексей Александрович не член моей семьи», — заявил он. «Ты помнишь, на каких условиях я отдал свою дочь Романову? Она может забрать детей и вернуться к вам», — кивнул я. «Вот поэтому моя задача как главы рода Демидовых — защищать своих. Ты, мой внук, а Романовы мне — всего лишь деловые партнеры», — сказал он и сделал первый ход пешкой. «Надеюсь, тебя это не задело?» — нисколько, — ответил я. «Заодно я точно узнал, что Руслан Александрович понятия не имеет, кто мои настоящие биологические родители. Проводить ДНК-тест княжичу никто не станет, если того не пожелает глава рода. Но разве были у Алексея Александровича поводы проверять, ведь он точно знал, чей я сын?» «Вот и хорошо», — кивнул Демидов. «Итак, Измайлова, я сделал зеркальный ход на доске, и Руслан Александрович ответил выдвижением слона, чей путь был свободен. Великие князья, как ты помнишь, больше не наследуют», — сказал он, откидываясь на спинку кресла. «Только с позволения государя Измайлова сможет остаться на престоле Красноярска. Понимаешь, к чему я клоню? Что у нее есть нечто, благодаря чему Михаил II позволит ей остаться», — кивком подтвердил я, вновь повторяя ход за дедом. «И, я так понимаю, ты это выяснил», — он улыбнулся в ответ, сложив руки на подлокотнике и сцепив пальцы в замок. «Великое княжество Красноярское – это очень ценная добыча», – начав издалека, – заговорил Демидов. «Естественно, обладать им хотят все рюриковичи. Сам понимаешь, в такой ситуации Романовых никто туда и близко не подпустит. Мы все еще прямая угроза для их клана», – кивнул я в ответ. «А вот и нет, Дима», – улыбнулся Руслан Александрович. «Я пока не знаю, что в точности произошло, но все рюриковичи теперь ходят по струнке, как шелковые. Царь уже их прижал. На какое-то время, разумеется». Я кивнул, принимая его слова. «Значит, о цесаревиче пока ничего не известно. Во всяком случае, Демидову не удалось этого узнать, а это уже что-то, все же не последний он князь, влияния хватает. До следующего года рюриковичи будут сидеть тише воды ниже травы», — проговорил Руслан Александрович. «Это уже подтверждено из разных доверенных источников. И тут, представь, когда началось затишье, вдруг объявляется эта девушка. Полагаешь, «Татьяна Игоревна обречена?» – спросил я, хмыкнув в ответ на его слова. «Государь начал срочную проверку всех активов Измайловых за пределами Красноярска», – пояснил Демидов. «И остальные Рюриковичи это проглотили. Как думаешь, почему?» «Потому что, очевидно, он анонсировал признание цесаревича. И раз пауза до следующего года, то, вероятнее всего, будущий наследник сейчас заканчивает обучение. А как только получит документы на руки, Михаил II и обрадует его своим отцовством. Искать же его сейчас – просто бессмысленная трата ресурсов. Гораздо проще будет повлиять уже после признания Рюриковичем подобное проворачивать не впервой. Кроме того, слишком активные поиски будущего цесаревича неизбежно привлекут царское внимание. У царя есть что-то, что заткнуло им рты. На время, по крайней мере, уточнил я, глядя на собеседника. А Измайловы, очевидно, скоро пойдут вслед за Долгоруковым и Тверским, кивнул Демидов. И поэтому Рюриковичи позволяют государю сожрать красноярского великого князя. Сказав это, дед снес мою пешку. Так, допустим, кивнул я. Как это связано с самой великой княжной? Демидов улыбнулся. А какой есть способ уцелеть, когда государь начнет казнить всех красноярских? Не быть членом этого рода, отрезал он. И тут появился ты, весь красивый, молодой и богатый. Смекаешь, к чему я веду, что ее прикрывает кто-то из Рюриковичей, желающий сбросить Измайлова с трона, кивнул я, и править Красноярском через марионетку. Именно, кивнул Руслан Александрович. У девочки сейчас нет своей воли, нет своего имущества, все принадлежит роду. Формально она, разумеется, обладает кое-чем, но ты сам понимаешь, что те копейки мимо рта Измайлова не пролетят. И вот она, такая жертва отвратительного отца, сбежавшая из рода Крамановым, падает государю в ноги и молит не губить семейное наследие. Но это значит, что я должен быть, я запнулся, понимая, к чему клонит Демидов. Если свадьба состоится, она не получит Красноярск. Но если мы просто помолвлены, у нее есть все шансы. Тем более если существует покровитель в совете клана Рюриковичей. Да, она не могла быть виновна в том, что делает отец, так как не принимает ровным счетом никаких решений самостоятельно, и никаких гонений не будет по этой причине. А теперь скажи мне, Дмитрий, что будет с тобой, когда Измайлова разорвет помолвку? Да ничего не будет, ответил я. В такой ситуации я ничего не теряю. Дед взглянул на меня очень внимательно. Если только заранее не знал о том, что эта помолвка не настоящая. Но ты ведь не настолько дурак, чтобы не сложить одно к одному. Я выдержал паузу, глядя на Руслана Александровича, прежде чем заговорить. То есть ты полагаешь, что некий Рюрикович хочет не только заполучить контроль над Красноярском, но и надавить на Романовых, наклонив голову, сказал я. Только, во-первых, как доказать, что помолвка изначально фиктивная? Во-вторых, в таком случае и сама Татьяна Игоревна попадает в ту же ситуацию. Следуя твоей логике, мы оба обманщики. Демидов усмехнулся. Дмитрий, не разочаровывай меня, покачал он головой. У девочки не было выбора. Она ведь не могла открыто пойти против отца. И ей все простят. Государь у нас милостивый, жалостливый, на красивых женщин смотреть любит. Тем более, что наследника-то и нет. А если и не простят Измайловой, это не страшно. Ее покровитель прекрасно добьется Красноярска и без участия дочери опального великого князя. Главное, что Измайловы будут убраны с доски. Руслан Александрович, нет нужды убеждать меня, что делать предложение великой княжне, дурная затея, улыбнулся я. Она совершенно не в моем вкусе. Тебе нужна помолвка, чтобы отказать Измайловой официально и не теряя лица, с нажимом сказал он. Единственный твой способ без потерь выйти из этого заговора, выбрать девушку, которая станет твоим щитом от других посягательниц. Волкову, улыбнулся я. Разумеется, Василису, ответил тот. Ты ведь понимаешь, что она, твой лучший, а потому единственно верный вариант. Нет, ты, конечно, можешь и отказаться, выбрать другую. Но ты ведь осознаешь, что так семейные дела не делаются. Я пришел к тебе с этими ценными сведениями и предупредил. Ты мне родная кровь, Дмитрий, и я плохого тебе не посоветую. Что ж, это было вполне ожидаемо. Руслан Александрович долго к этому моменту шел. Настолько прямолинейно воспринимать меня как члена своего рода, это нужно очень сильно поверить в нашу взаимную любовь. Убеждать Романова действовать не в интересах семьи Романовых, а в интересах Демидовых, и всерьез верить, что твои слова будут приняты к исполнению, Вот она, истинная порода уральского князя. Впрочем, осуждать я его не могу. У себя на Урале он царь и бог, его власть абсолютна, и никто не может ее оспорить. Именно поэтому Василиса сказала, что инициатором отказа должен выступить я. Если Волковы сами откажутся, Руслан Александрович их сожрет. Я обещаю, что подумаю, склонил голову я. Вот и хорошо, с довольной улыбкой ответил Демидов, опуская пальцем моего короля на доске. Думать, это очень полезно, Дмитрий. Только ты уж постарайся не затягивать. Такие самородки, как Василиса, на дороге не валяются. К тому же я за нее даю очень хорошие приданые. Вот как, а если не секрет, то какое? Спросил я, не реагируя на его символический жест моего поражения. Признаться честно, я этот момент как-то упустил, перебирая невест. Руслан Александрович хмыкнул. Эх, молодежь, неодобрительно покачав головой, вздохнул он. Возьмешь Василису в жены, Дмитрий, и я буду поставлять вашей Руснефти свои изделия по себестоимости до тех пор, пока ты остаешься в роду Романовых, потому что тогда он сможет влиять на наши решения, как пытается сделать это сейчас со мной. Оставаясь Романовым, я буду полезен Руслану Александровичу, а позднее, после смерти отца, когда унаследую часть активов и получу право голоса на совете семьи, могу петь осанну Демидовым. Дамы и господа, добро пожаловать в аристократическое общество. Глава 4. Благодарим вас за визит, Татьяна Игоревна, кивнул я, прощаясь с Измайловой, и прошу прощения, что не смог уделить вам больше внимания. Ах, не стоит, Дмитрий Алексеевич, махнула великая княжна Красноярская. Я прекрасно провела время. До свидания. Я улыбнулся в ответ и, когда она, наконец, села в машину, едва дождался, пока ее автомобиль, отъезжающий последним, выкатится с территории особняка. Стоящий рядом со мной Сергей хлопнул меня по плечу, и мы вместе с наследником закрыли двери. «Вот и все», — сказал он. «Теперь самое время отдохнуть от этого отдыха». Я улыбнулся брату и направился к лестнице. За оставшуюся после разговора с Демидовым часть времени я ни разу так и не приблизился к Измайловой, перепоручив ее другим молодым людям. Зато танцевал с Волковой, хотя, разумеется, больше никаких серьезных разговоров у нас не было. Войдя в свои покои, я улыбнулся сидящей на своем месте Кристине. Помощница оторвалась от светящего в лицо дисплея, поднялась на ноги и подошла ближе. «Желаете отдохнуть, княжич?» — игривым тоном спросила она, распуская волосы. «Очень желаю», — ответил я ей, бросая пиджак на кресло. «Что ж, хотя бы конец дня вышел хорошим», — подумал я, уже глядя на спящую рядом девушку. «Теперь, когда все обязательные для меня мероприятия завершены, можно вздохнуть свободнее». Но я был доволен результатом прошедших недель. Как младший княжич, я честно исполнял свои обязанности перед семьей, и теперь могу погрузиться в действительно важные для меня дела. «Доброе утро», – поздоровался я, входя в столовую. Вся семья уже была в сборе. Ксения улыбалась, рассматривая кольцо на пальце. Понятно, что с Юсуповыми все было заранее договорено, но сестра выглядела действительно счастливой, и уже за это можно было поблагодарить Михаила. Со смерти прошлого жениха княжна Романова очень редко позволяла себе улыбку. Сидящая рядом с сестрой матушка периодически бросала довольный взгляд на отца. Ее, похоже, тоже все устраивало, на щеках горел румянец, и можно было предположить, что остаток ночи у нее прошел замечательно. Сергей сохранял спокойствие, но выглядел сосредоточенным, листая новости в телефоне. Наследник не смотрел по сторонам, и на мое появление не отреагировал, полностью погруженный в свои задачи. Отец был не слишком бодрым, под глазами залегли круги, волосы растрепаны, главе рода явно пришлось ложиться позже всех. Обязанности князя никуда не делись, и Алексей Александрович вынужден был возместить пропущенное из-за приема время, работая почти всю ночь. «Итак», кивнув мне, «как только я занял место за столом», заговорил князь, «подведем итоги прошедшего приема», объявил он, «и начнем, пожалуй, с главного. Ксения вскоре покинет наш дружный круг». Сестра подняла взгляд на отца и сдержанно кивнула. «Я хочу, чтобы ты никогда не забывала, дочь, где тебя всегда ждут», произнес отец с улыбкой. «И знай, что бы ни случилось, Романовы, все еще твой род, и мы всегда будем на твоей стороне. Юсуповых я уже предупредил, что ты вольна жаловаться нам на их семью, если будут какие-то затруднения. И поверь, мы сможем заставить их быть лояльнее». Сестра улыбнулась в ответ. «Спасибо, отец», — сказала она негромко. «Я никогда не забывала и никогда не забуду, кто мои родители. И хотя вряд ли мы станем часто видеться, это не значит, что я перестану быть княжной Романовой». Матушка довольно кивнула, услышав этот ответ. «И правильно», — произнесла Ирина Руслановна. «Нет ничего крепче, чем семейные узы». Отец перевел взгляд на меня. «Это ты хорошо сказала, Ирина», — произнес он. «Пора обсудить, Дмитрий, о чем вы говорили с Русланом Александровичем. Измайлова нам не партия ни в коем случае, но и тот факт, что Демидов пытается повлиять на решение рода Романовых, оставлять без внимания нельзя». Я бросил взгляд на матушку, но та лишь улыбнулась в ответ. «За всю свою жизнь в роду Романовых я ни разу не видел, чтобы Ирина Руслановна интриговала в пользу своей родни. Да, она могла спорить с отцом, порой даже скандалить, но все равно решение принимал отец, и в верности матушки своему супругу я не сомневался. «Я полагаю, что и так ясно», — сказал я. «Дед старается влиять на нас с того момента, как отдал свою дочь тебе в жены, отец, и я не виню его в этом. Каждый род старается расширить свое влияние, подавить других и возвыситься самому. Вопрос лишь в том, как он это делает. До сих пор все действия моего отца были нам на благо», — заявила Ирина Руслановна, глядя на князя. «Мы только выигрываем от сотрудничества. И Волкова, если Дмитрий выберет ее, ничего не добьется, если начнет вести за спиной нашего сына двойную игру». Я качнул головой. «Василиса Святославовна слишком умна, чтобы плясать под дудку Руслана Александровича», — сказал я. «Но Демидовы предлагают свои изделия по себестоимости. Это серьезное предложение. Даже не переживай об этом», — поднял голову от телефона Сергей. «Мы, конечно, зависим от поставок с Урала, но это не такая уж и большая разница получается. Само собой, Демидов может перестать заключать с нами сделки, но старые документы в любом случае остаются в силе». «Верно», — с довольной улыбкой кивнул князь. «Заверенные у царя бумаги не так-то просто разорвать. Я помню случай, когда роды воевали между собой, но при этом продолжали сотрудничать в каких-то вопросах. А кроме того, я не торгую своими детьми, и от своего слова не отказываюсь. Время у тебя есть, выбор тоже. Будет это Волкова, я не возражаю». «Я помню, отец», — кивнул я, — «но пока что у меня не так много вариантов, чтобы мой брак принес пользу роду». Князь покачал головой. «Твои слова о том, что ты не забываешь о благе семьи, радуют мое сердце. Я горжусь, что вырастил таких замечательных детей», — сказал он чуть глуше. «Впрочем, мы отвлеклись от темы. Вернемся к Демидовым. Пока что ничего мы делать и менять не станем. Ты сказал ему, что не готов делать окончательный выбор прямо сейчас». «Разумеется, отец», — кивнул я. «Этого пока что достаточно», — ответил он. «Будет выглядеть очень странно, если ты женишься раньше наследника рода. Поэтому спешка сейчас никому не нужна. Делать тройную свадьбу мы все равно не планируем. Кстати, Сергей», — подала голос матушка, пристально глядя на моего брата, — «вы уже назначили дату свадьбы?» Сергей был обручен уже немало времени. Его невеста, княжна Дарья Федоровна Андреева, выбранная наследником под надзором родителей, была достойной занять место будущей супруги Романова. Помимо приданого, включающего в себя несколько крупных предприятий в Якутии, обладала прекрасным умом, харизмой и умением ими пользоваться. Сам князь Андреев был нашим партнером уже довольно давно, и этот род можно было назвать одним из тех, кого мы считаем друзьями. При этом в Москве у них не было интересов, и в столице они бывали еще реже нас. «Да, матушка», — ответил мой брат, — «сейчас обсуждаем конкретную дату. Как только сможем уложить графики, я сразу же сообщу. Дарья тоже предупредит отца, новостью это не станет. Полагаю, через пару недель окончательно все выясним и примем решение». «Свадьба – дело долгое и хлопотное», – заявила Ирина Руслановна. «Не затягивай, Сережа, нам еще многое нужно будет подготовить». Брат молча склонил голову, явно не желая нарваться на спор с княгиней, а матушка уже повернулась ко мне. «Дима, как тебе сама Волкова?» – спросила она и тут же добавила. «Тебе, в конце концов, с ней жить, а не с уральскими трубами и узлами». Я улыбнулся, вспомнив схожую фразу Василисы. Впрочем, чего еще ожидать от свободолюбивых обитателей Урала? За пределами центральных земель русского царства всем живется вольготнее и легче. И чем дальше от столицы, тем это чувствуется острее. Василиса Святославовна умна, хорошо образована, обладает широким кругозором. Пока что я не вижу в ней изъянов, но, полагаю, это всего лишь вопрос времени, идеальных людей не существует. Возможно, ты уже нашел этот изъян, улыбнулась княгиня, повернувшись к отцу. Мало какой мужчина выдержит рядом умную жену, для этого и самому нужно не дураком быть. Князь отпил кофе из чашки, после чего хмыкнул и заговорил. Итак, перейдем к следующему вопросу, поставив посуду, произнес Алексей Александрович. После некоторого торга мы все же заключили сделку с военной разведкой. Я взглянул на отца с ожиданием, даже Сергей оторвался от телефона. И что нам это даст? Спросила княгиня, глядя на супруга. В первую очередь нужно понимать, что разведка здесь всего лишь ширма, произнес глава рода. Дмитрий работает на царя напрямую. Михаил II будет отдавать приказы от своего имени, а генерал Марков только передавать слова государя и обеспечивать все необходимое для выполнения. Помимо того, что сам Дмитрий оказывается вне юрисдикции ЦСБ, и это закроет всем опричникам доступ к нашему сыну, государь подписал указ, который вступит в силу с того момента, как Дмитрий отправится работать. «И что это за указ?» – спросил Сергей, приподняв бровь и неотрывно глядя на отца. Князь выдержал паузу, складывая руки на столешнице. Впервые с того момента, как Романовы передали Рюриковичам трон, по этому указу будет снят запрет на подчинение других родов нашему, объявил он, внимательно следя за нашей реакцией. Полагаю, вам не нужно объяснять, насколько это важный момент для нашего рода. Больше не придется все тащить самим, мы сможем создать на своей земле боярские семьи и перепоручать им часть ответственности. Станем полноценным княжеством, наша вынужденная изоляция будет окончена. Станем кланом, как Рюриковичи, как Демидовы, которым подчиняются все их бояре. Это очень жирный кусок, и я прекрасно понимаю, почему Алексей Александрович, услышав предложение, не стал отказываться. С момента, как Романовы уступили трон, этот указ служил своеобразным намеком, что наш род остается под прицелом, и при малейшей оплошности нас перережут, прервав династию и устранив единственных, кто мог бы разрушить монополию Рюриковичей. Что там говорить, если бы я знал, что так в принципе можно сделать, предложил бы Михаилу II при первой возможности, мне ведь все еще есть что отдать государю, вытащить свой род, который стал мне настоящей семьей, из вынужденной изоляции, это очень ценно. Я даже представить не могу, чем еще настолько важным для Романовых я смог бы отплатить. Все повернулись ко мне, и я улыбнулся им в ответ. Эпохальное событие, и по лицам родных я видел, насколько они одновременно и благодарны, и опасаются. Ведь за то, чтобы это свершилось, я буду проливать кровь. Пока что указ еще не действует, напомнил я. Но я не сомневаюсь, что государь сдержит слово. Другой вопрос, что нам нужно к этому подготовиться. Верно, кивнул отец. Прежде всего, важно помнить, что мы должны будем не только набирать людей, но и нести за них полную ответственность. Поэтому я прошу вас всех тщательно обдумать, кого мы будем возводить в боярское сословие. И не забудьте, что мы пока понятия не имеем, когда указ вступит в силу. Я кивнул в ответ и занялся завтраком. За столом было тихо, лишь изредка звенела посуда. «Мне сегодня нужно вернуться в лабораторию», — объявил я, не поднимая головы от тарелки. «И, возможно, в особняке меня не будет до самого вечера. Или были какие-то другие планы?» — спросил я у отца. «Нет, сегодня никаких дел», — ответил тот, уже окончательно успокоившись. «Я предупрежу Степана Витальдовича, он направит тебе данные по заре. Посмотришь, выскажешь свое мнение». «Хорошо», — кивнул я, откладывая приборы и поднимаясь из-за стола. «Тогда я поехал, встретимся за ужином. Или позже». Князь кивнул, и я вышел из столовой. Вызвать Виталю было делом пары минут, а еще через пять мой бессменный водитель уже подкатил подаренного Марковым монстра к крыльцу. «Доброе утро, княжич», — с улыбкой поприветствовал меня слуга. «Утро доброе, Виталя», — ответил я, занимая свое место. «Сегодня весь день проведем с тобой в ЦГУ, передай ребятам, чтобы готовились к долгому выезду».